Моррель наклонился к графу. «Что вы ему сделали?» — шепотом спросил он. «Я?» «Ничего, по крайней мере, лично», — сказал Монте-Кристо. «Однако эта странная сцена должна иметь причину». «После скандала с графом де Морсер несчастный юноша сам не свой». «Разве вы имеете к этому отношение?» Гайде сообщила палате о предательстве его отца. «Да, я слышал, что гречанка, ваша невольница, которую я видел с вами в этой ложе, дочь Али-Паши», — сказал Морель. «Но я не верил». «Однако это правда». «Теперь я все понимаю», — сказал Морель. «Эта сцена была подготовлена заранее». «Почему вы думаете?» «Я получил записку от Альбера с просьбой быть сегодня в опере. Он хотел, чтобы я был свидетелем того оскорбления, которое он собирался вам нанести». «Очень возможно», — невозмутимо сказал Монте-Кристо. «Но как вы с ним поступите?» «С кем?» «С Альбером». «Как я поступлю с Альбером, Максимилиан?» — сказал тем же тоном Монте-Кристо. «Так же верно, как то, что я вас вижу и жму вашу руку, завтра утром я убью его. Вот как я с ним поступлю». Морель, в свою очередь, пожал руку Монте-Кристо и вздрогнул, почувствовав, что эта рука холодна и спокойна. «Ах, граф, — сказал он, — его отец так его любит». «Только не говорите мне этого! — воскликнул Монте-Кристо, в первый раз обнаруживая, что он тоже может испытывать гнев, а то я убью его не сразу». Морель, пораженный, выпустил руку Монте-Кристо. «Граф, граф, — сказал он, — дорогой Максимилиан, — прервал его граф, — послушайте, как Дюпре очаровательно поет эту арию. О, Матильда, кумир души моей! Представьте, я первый открыл в Неаполе Дюпре и первый аплодировал ему. Браво! Браво!» Морель понял, что больше говорить не о чем, и замолчал.